Весеннее лечение. Листья одуванчика 100 грамм, листья мати мачехи 100 грамм, листья щавеля 100 грамм, остальное по вкусу. Молодые побеги одуванчика, мати мачехи, щавеля вымойте и очистите. Можно добавить огурец или помидор. Залейте соусом 3 столовые ложки кефира с лимонным соком, щепотка сахара, тонко нарезанный зеленый лук, майоран. Слегка посолите. Объем одной порции 150 грамм.